Токица выходит за молодого кожакару. Летняя кухня в глубине маленького садика. Немыслимый переполох, какой обычно возникает только во время свадеб. 3-4 стола, поставленные в ряд. Целые армады горшков, чугунков, кастрюль. Одни дымятся на огне, другие уже свое отдымили, третьи только готовят. 5-6 молодух, засучив рукава, еле управляются с работой. И над всем этим бедламом царствует, сидя на перевернутом бочонке, тетушка Руца. Она одна не спешит, не поддается суете. У нее свой размеренный ритм мышления и действия. И, кажется, ничто в мире не может заставить ее изменить этот ритм. Совсем не для того, для чего ты думаешь. Красную свеклу вы оставьте в покое. Нечего тратить время на вырезывание финтифлюшек из вареной свеклы. Лучше достаньте хрена. Так где ж мы его достанем? Ни у Артины, ни у ее соседок нет на грядках. Пойдите по деревне через огороды. У кого найдете, выпросите или украдите. А не найдете, сбегайте ко мне. У меня там есть кустов 10. Только выкопайте их аккуратненько, чтоб с цельными корешками были. А на что нам столько хрену? А без хрена у нас стол не получится. Вы слышали позавчера, как вопила огромная хавронья во дворе жениха? Да. Этих кожакару я знаю как облупленных. Чтобы не очень тратиться на свадьбу, они закололи хрюшку, в которой, говорят, мяса совсем нет. Одно сало, один жир. И все блюда, которые они приготовят, будут очень жирные. Сейчас жених усадил гостей за стол и угощает, а когда приедут за невестой, так его гости только таращить глаза будут на наши блюда. До того их будет воротить от съеденного жира. И вот тут нам надо быстро кинуть в эти блюда хрену. Отбить ощущение жира, и они у нас будут есть и пить, как миленькие. Они даже песни запоют, если хрен хорошо сготовят. Ну уж вы скажете. А что могут и запеть? Докиса, пойди ко мне. Чего парни, которых ты взяла шаферами, сидят тебе сиротки в саду, дымят папиросами? Мало мы тут без них надымили. Шаферов надо позвать в дом, налить по стаканчику, дать закусить. Недурно, если и ты с ними выпьешь капельку и закусишь. И вообще постарайся быть умной, ласковой, веселой. Пусть и кожакару не думают, что им так все с неба валится. Невеста еще у нас в руках. И неизвестно, ничего неизвестно. Тетушка, а я боюсь, что все уже известно. А вот и ни в коем случае ничего не известно. Руца! Артина спрашивает, кого ей взять в мужья? Чего-чего? При обряде прощания невесты с родным домом должен же кто-то стоять рядом с Артиной. Не будет она одна торчать в проеме дверей. Пусть возьмет моего племянника Андрона. Ну, что ты, он уж больно молод. Ей бы старика какого-нибудь, чтоб по годам сходилось. Да на что он ей сдался, тот старик? Че он будет стоять рядом и трясти головой? Андрон хоть и молод, зато при власти. Родной брат председателя. Молодые после свадьбы будут строиться. Понадобится лес, камень, уголь. Но тот старик натрясет им своей головой. Это правильно! Вот эти два горшка меня смущают. Они уже готовы, их только надо поднять на двух кирпичках, они дойдут на собственном жару. А где голубенькая кастрюлька? А голубенькая кастрюлька совсем не для того, для чего ты думаешь. Руц, миленькая, что ты это? Слышала? Что? Они хотят только сесть за стол и тут же встать. Всего один танец музыканты сыграют у нас во дворе, а потом прощание невесты с домом, и вся остальная свадьба пойдет там у них у жениха. Этому не бывать. Половина свадьбы тут, половина там. Ну пусть не половина, я вдова, дом у меня поскромнее, места во дворе для танцев поменьше, но пусть хоть 3-4 танца. Ну так, чтоб люди запомнили не только, как сын кожакару женится, а и как моя младшенькая дочка замуж выходила. А ты думаешь, что запоминают тех, у кого музыка долго играет? Ничуть не бывало. У одних играет по 2-3 дня к ряду, на четвертый уже не помнишь, что они там плели. а у других всего один танец. А музыканты брежут его так, что на всю жизнь. Рут, ну, Лупочка, как же сделать так, чтобы у нас вот так хорошо сыграли? Кому и сколько надо за это платить? Да никому не надо за это платить. И вообще, не забивай ты себе этим голову. Ну, что делать-то? Иди и скажи, чтобы выносили студень из погреба, да, чтобы разливали вино по кувшинам. Ладно. Вон свадьба уже идет к нам. Ладно. И последи. Ну? Последи, когда будут рассаживаться за стол, ну, чтобы гости жениха не потеснили твоих гостей в самые неудобные места. Эти кожакару думают, что мир только для них и создан. Ой, ладно, ладно. Тетушка Руца, а чего это вы на музыкантов так смотрите? Смотрю, как они пьют вино. Так что же в этом может быть особенного? Известное дело, хорошие музыканты хорошо пьют, а плохие в основном голубцы кушают. Пить они не мастаки. Ну и как вам эти нравятся? Да как бы себе сказать. Вот этот черненький со скрипкой очень похож на знаменитого Габулика. Да ну. Почему мне не быть на него похожим, если я его родной внук? Теперь каждый, кто взял скрипку в руки, мнит себя внуком Габулика. Если ему поверить, то получается, что у того 1000 внуков. А когда послушаешь, как они играют, так тошно становится. И все-таки я внук Габулики. Между прочим, твой дед никогда не оставлял недопитый стакан. Я его внук. И не только по лицу, но и по игре. Меня слушали профессора консерватории и рвали на себе волосы. И жалели, что у меня нету аттестата зрелости. Вы слышали когда-нибудь в своей жизни, как я играю на скрипке? А, не смеши ты меня, пожалуйста. Когда знаменитый Габулика играл на своей скрипке «Прощание невесты с домом», то 1500 людей стояли вокруг и плакали. А тебе со своей скрипочкой удалось выманить хоть одну слезинку из глаз горемычной старушки? Я сейчас вам докажу, что умею играть прощание не хуже моего деда Габульки. Дома торжественно выходят Артина и Андрон. Они несут белоснежную подушку. Доченька, радость, надежда ты моя последняя, мама. Докис стоит перед ними, потом становится на колени и опускает голову на подушку. Точно хочет в последний раз ощутить любовь и ласку отчего дома. Процессия торжественно уходит. Одна тетушка Руца осталась сидеть на своей бочке. Руца слушала скрипку и думала о том, что на другом конце деревни в больнице лежит Павел. А здесь свадьба, веселье. Да, так и должно быть. Это жизнь. Жизнь. Молодой цыган подошел к ней. Тихо сел рядышком. Вы... В самом деле знали моего деда? Очень хорошо знала. Однажды чуть не убежала с ним на край света.